Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 23 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент НКР провел встречи в Ереване. Оперативная сводка Минобороны НКР. Более 40 компаний из Армении и Арцаха принимают участие в конференции по экотуризму в Ереване. Визит в Карабах не является преступлением, заявили бельгийские депутаты. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств. В центре внимания были последние события, происходящие в столице Армении. Обе стороны отметили необходимость сохранения внутриполитической стабильности и решения всех спорных вопросов исключительно в рамках закона и путем диалога. Вчера же президент Баку Саакян посетил первопрестольный святой Эчмиадзин, встретился с католикосом всех армян Галигином II. Были обсуждены вопросы, касающиеся взаимоотношений между государством и церковью, а также духовной жизни Арцаха. Президент отметил важность роли армянской апостольской церкви в деле укрепления независимой армянской государственности и триединства Армении Арцах-Диаспора. Были затронуты также последние события, происходящие в столице Армении. Собеседники отметили необходимость сохранения внутриполитической стабильности, решения всех спорных вопросов исключительно путем диалога в рамках закона. Напомним, в субботу президент НКР Баку Саакян выступил с заявлением по внутриполитической ситуации в Армении. В нем, в частности, говорилось: «Арцах не может быть безразличен к развитию ситуации в Армении и следит за всем этим. Для родины, которая находится в сложной геополитической ситуации и которой каждую секунду угрожает коварный противник, любая попытка дестабилизации и расшатывания внутренней сплоченности опасна и чревата ужасными последствиями, что не может не отразиться на безопасности, обороноспособности, ситуации на границах. Каждый гражданин Армении имеет право выражать свое мнение и видение по сегодняшнему и завтрашнему дню страны. Однако это право должно реализовываться исключительно в рамках закона, не забывая никогда, что важнейшим фактором гарантии безопасности двух армянских государств была и будет наша внутренняя стабильность. Призываю всех безукоснительно следовать букве и духу закона, разрешать все спорные вопросы путем диалога, проявлять сдержанность и высокую степень ответственности», говорилось в заявлении президента НКР. Парламент Арцаха также призвал митингующих в Армении воздержаться от шагов, обостряющих ситуацию. Политические силы Национального собрания Республики Арцах, опираясь на мудрость и дальновидность армянского народа, призывают воздержаться от шагов, обостряющих ситуацию в рамках законности и путем диалога добиться мирного разрешения сложившейся ситуации, говорится в заявлении. Заявление подписали партии «Свободная Родина», «Армянская революционная федерация Дашнак Цуцюн», «Демократическая партия Арцаха» и «Партия движения 88». Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 15 по 21 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 320 раз. Противник за указанный период из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов. Помимо стрелкового оружия на северном участке линии соприкосновения, вооруженные силы Азербайджана применили также ручной противотанковый гранатомет. Подразделения армии обороны сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая с уверенностью нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Хотя ситуация на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск в настоящее время напряженная, она полностью находится под контролем армии обороны НКР. Об этом заявил министр обороны Республики Арцах, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Цаканян. С целью оценки создавшейся оперативной обстановки на месте Левон Цаканян 22 апреля посетил боевые позиции на восточном направлении, ознакомился с ситуацией на передовой, проверил степень боеготовности войск, дал ряд указаний и поручений. Более 40 компаний из Армении и Нагорного Карабаха принимают участие в третьей ежегодной конференции по экотуризму в Ереване. Участники форума представляют как продукты собственного производства, так и уникальные предложения для любителей экотуризма. В конференции принимают участие и более 100 спикеров, которые представляют основные проблемы и перспективы развития экотуризма в Армении. Работа конференции ведется в 4 параллельных секциях. В частности, национальная политика и региональные усилия, направленные на развитие экотуризма, местное вино и органическая еда в экотуризме. В своем приветственном слове президент Американского университета Армении Армен Теркюрегян отметил, что данная конференция – уникальная площадка для развития экотуризма как в Армении, так и в Арцахе. В конференции принимает участие руководитель программ управления по туризму Минкультуры по делам молодежи и туризма НКР Артак Григорян, который в свою очередь отметил, что экотуризм в Арцахе есть и продолжит оставаться одним из важнейших направлений деятельности арцахского правительства. «Мы принимаем все необходимые меры для развития экотуризма, которые способствуют не только повышению узнаваемости страны, но и решают конкретные экономические вопросы, позволяя жителям близлежащих к туристическим местам общин, реализуя свою собственную продукцию, решать свои экономические вопросы», отметил Артак Григорян. Несколько законодателей Бельгии выступили с заявлением, призвав Азербайджан не использовать Интерпол как средство политических репрессий и запугивания. Они выразили сожаление в связи с тем, что власти Азербайджана выдали международный ордер на арест главы Армянской Федерации Европы за справедливость и демократию Каспара Карампетяна. Несмотря на то, что в международном праве нет соответствующих оснований для того, чтобы помешать кому-либо приезжать в Нагорный Карабах, власти Азербайджана применяют различные методы запугивания и пытаются криминализовать визиты, говорится в заявлении. Депутаты отмечают, что мирному решению карабахского конфликта нет альтернативы, а изоляция народа Карабаха является нарушением основных прав, закрепленных в Декларации ООН. «Мы убеждены, что Интерпол не должен использоваться для политических преследований или запугивания. Настоящим мы подчеркиваем, что устойчивое урегулирование конфликта может быть достигнуто только путем честного диалога между сторонами, в том числе с народом Нагорного Карабаха», говорится в заявлении бельгийских депутатов. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Презентацию на тему «Сахарный диабет второго типа» провела сегодня для арцахских врачей в Республиканском медицинском центре Степанакерта профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Ереванского государственного медицинского университета, завклиникой эндокринологии университетской больницы Муратсан и главный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Армении Елена Агаджанова. Цель визита – обмен опытом и, конечно, поделиться новостями в сфере эндокринологии. В интервью профессор Агаджанова рассказала. Сегодня будем говорить о сахарном диабете второго типа, который является одним из наиболее распространенных заболеваний обмена веществ человека. На сегодняшний день 429 миллионов больных с диабетом есть по всему миру, конечно, и среди них очень высокая смертность. Смертность именно из-за сердечно-сосудистых осложнений. Это инфаркты, это инсульты, это сердечная недостаточность. На сегодняшний день есть, конечно, возможность уменьшить эту смертность, то есть влиять на вот эти сердечно-сосудистые факторы риска с тем, чтобы просто уменьшить смертность, уменьшить инвалидизацию этих пациентов, улучшить их качество жизни. С какими новостями можете поделиться с моими врачами? Есть какие-то конкретные? Конкретно то, о чем мы будем сегодня говорить, это, конечно, все, что сейчас говорится в последние годы, должно быть на основе доказательной медицины. Это исследование, о котором мы будем сегодня говорить, самое крупное исследование больных диабетом второго типа. То есть больше 11 тысяч пациентов было задействовано в этом исследовании. Где результат... проведены эти исследования? Это исследование проводилось в 20 странах мира. В Австралии, в Америке, в европейских странах, в азиатских странах, в России. В 215 медицинских центрах проводилось это исследование. Строго контролируемое исследование. Лучшие мировые эксперты потом анализировали эти данные. Поэтому мы считаем, что данные, которые получены, они достоверны. Это исследование на сегодняшний день, оно считается одним из веховых, которые дали очень серьезное обоснование больных с диабетом второго типа. На сегодняшний день сахарный диабет полностью не излечивается, но его можно контролировать. Поэтому говорят, что диабет – это образ жизни. Человек с этим живет всю жизнь, но нельзя забывать, что это серьезное заболевание. За ним надо следить. Его на самотек нельзя пускать. Если пустить на самотек, он потом обернется серьезными осложнениями, с которыми уже намного сложнее будет иметь дело, чем лечить с самого начала. Поэтому диабет нужно рано выявлять и с самого начала его контролировать. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.